Я запер ворота, с лязгом задвинув металлический засов. Машинально подвесил на створку охранную печать с обратным рисунком. Она не мешала желающим выйти наружу. А вот с улицы печать никого не пустит. Свобода – это хорошо. Но элементарную заботу о безопасности никто не отменял. Я повернулся и увидел на крыльце Алену Ивановну. Она смотрела на меня, и в ее взгляде была тревога. Когда я поднялся на крыльцо, Алена Ивановна подошла ко мне. «Как вы съездили, Никита Васильевич?» – тихо спросила она. «Удачно, великолепно, Алена Ивановна!» – улыбаясь, ответил я. «Наконец-то, все дела в столице закончены. Остались мелочи, и можно будет вернуться в Волково. Знали бы вы, как я скучаю по своему поместью. Там сейчас очень хорошо, а сегодня предлагаю устроить настоящий праздник. Нам всем надо хорошенько отдохнуть и повеселиться. Конечно, Никита Васильевич!» Алена Ивановна слабо улыбнулась. «У вас что-то случилось?» – спросил я. «Все хорошо», – ответила Алена Ивановна. Она замолчала, прикусив нижнюю губу, а потом снова посмотрела на меня. «Никита Васильевич, зачем вы сняли защитное поле?» «Как это зачем?» – удивился я. «Опасности больше нет, никому из призраков не нужно прятаться и отсиживаться за стенами этого дома. Вы свободны, Алена Ивановна, и Степан тоже, и даже кот, которого приватизировал мой неугомонный демон. Разве это не прекрасно?» «Прекрасно», еле слышно ответила Алена Ивановна. «А где Кира?» спросил я. Кира Андреевна прилегла. Ей немного не здоровится, но ничего страшного. Особенности женского организма. «Понимаю», улыбнулся я. «Пусть поспит». «А куда спрятался Степан?» «Он у себя наверху, в комнате на чердаке, разбирает свои архивы». Алена Ивановна покачала головой. «Простите, Никита Васильевич». Она повернулась и ушла в дом. Я удивленно посмотрел ей вслед, но тут же вспомнил про пристава Заужского. Он ведь должен вернуть Кире ее макбук. А времени у пристава все меньше и меньше. Из простой человеческой заботы о ближнем я немедленно достал мегафон и набрал номер пристава. «Лаврентий Павлович, привет. Через 2 часа жду тебя в Бернгардовке. Будем праздновать поимку ректора. Кстати, ты узнал, откуда в моем будущем доме взялись мешки с многоцветом и магические рубины?» Ширяев раскололся. «Да, я только что вернулся с задержания. Взяли всю банду. Сейчас пишу рапорт полицмейстеру. Отложи до завтра и приезжай», — посоветовал я. «Отправишь вместе с протоколом допроса. Твоим бандитам не повредит ночь в участке, только сговорчивее будут». «Никита Васильевич, полицмейстер меня живьем съест», — запротестовал Заужский. «Скажи ему, что едешь ко мне», — усмехнулся я. «Пусть тоже приезжает, если не испугается. Мне с ним еще о Прокудине надо поговорить». «Лаврентий Павлович, брось. Работа — это такая дрянь, которую невозможно закончить, только прервать насильственно. Вот и прервись ненадолго». «Ладно», — решительно сказал Заужский. «Выезжаю. Не забудь макбук», — напомнил я. «Я его уже приготовил. Лежит на столе, прямо передо мной». «Вот и отлично». Я повесил трубку и задумчиво посмотрел на чердачное окно. Всего один шаг через тени, куда удобнее, чем подниматься по ступенькам. Но решил не пугать Степана своим внезапным появлением. Удивленный собственной вежливостью, я поднялся по лестнице и даже постучал в люк чердака прежде, чем упереться в него макушкой и приподнять. Степан сидел на старом сундуке и копался в своих бумагах. «Привет, Степа», — улыбнулся я. «Чем занимаешься?» «Привет, Никита. Разбираю архив. Попросил Николая купить несколько коробок для переезда, нельзя же оставить бумаги здесь. А куда повезешь?» – поинтересовался я. Степан растерянно пожал плечами. «Не знаю. Возвращаться на дачу я не хочу, сам понимаешь. Погости у меня», – предложил я. «В Волково. Дом большой, места хватит. К тому же, ты хотел посмотреть черную аномалию. А можно?» – обрадовался Степан. «Конечно», – улыбнулся я. «Поедем вместе. Посмотришь, как я живу. Ты ведь ни разу не был у меня в гостях». «Не был», — согласился Степан. «Спасибо, Никита. Я подумаю». «Думай», — согласился я. «Имей в виду, сегодня у нас вечеринка. Вы приглашаетесь всем семейством, и отказ не принимается. Кстати, Степа, как твой сын? Я так и не выбрал время с ним поговорить». «Николай в порядке», — задумчиво улыбнулся Степан. «Мы стараемся проводить как можно больше времени вместе. Знаешь, Никита, для меня это так непривычно, взрослый сын. Нет, мы ведь жили вместе, на даче. Но Николай ничего не знал обо мне, а я...» Степан опустил голову. «Всю его жизнь я был рядом с ним. но не смог уберечь его ни от одной ошибки. Я положил руку на плечо Степану. «Нет смысла расстраиваться, дружище. Что было, то было. Сейчас у вас начинается совсем другая жизнь. Кстати, я снял защитное поле, так что ты теперь можешь свободно выходить отсюда». «Спасибо, Никита. Слушай, отложи в отдельную коробку все бумаги по сверхдемону», — вспомнил я. «Я найду время их посмотреть. Наверное, найду. Конечно. Ладно, дружище, я побежал. Хочу заглянуть к Кире. Постарайся не раскисать, ладно? Имей в виду, мы с Илюхой рядом». К Кире я тоже спустился по лестнице. Тихонько постучал в дверь. Не получив ответа, заглянул в комнату. Кира не спала. Она лежала в постели и, улыбаясь, глядела на меня. «Привет, я слышала, как ты вернулся». «Привет, солнышко», — улыбнулся я. Присел рядом с Кирой на кровати, взял ее за руку. «Нам с тобой надо серьезно поговорить. Уверен, такие разговоры женщины всегда предчувствуют заранее». Потому что Кира ничуть не встревожилась. Она улыбнулась, глядя на меня снизу вверх. «Я прошу тебя стать моей женой», — твердо сказал я, — «и поехать со мной в Волково». Да, это уже было негласно решено между нами. Но я понимал, что свои намерения надо высказать прямо и ясно. «Никита, ты только не удивляйся». Кира потерлась лбом о мою руку. «Я тебя люблю. Ты сильный, решительный. Ты все можешь сам. Зачем тебе я?» «Потому что я сильный и решительный», — улыбнулся я. «И хочу быть таким и для тебя тоже». «Это достаточный аргумент?» «Вполне», — улыбнулась Кира. «Я согласна. Когда мы выезжаем?» Я пожал плечами. «Через пару дней. Надо убедиться, что с нашим новым домом все в порядке, и подписать документы с князем Голицыным. А с переездом Семен Евграфович управится сам. Илья ему поможет, если будет нужно». Я растянулся на кровати рядом с Кирой, закинув руки за голову, и решительно заявил: «Знаешь, я счастлив, и хочу сегодня устроить вечеринку. Ты сможешь спуститься?» «Конечно», — ответила Кира. «У меня все хорошо, просто захотелось немного полежать». «Слушай, а ты не знаешь, почему Алена Ивановна сама не своя?» — спросил я. «А ты не догадываешься?» «Нет», — хмыкнул я. «Тонкости женской психологии не по моей части. Я подумал, это от того, что ей пришлось несколько дней просидеть здесь, как в тюрьме. Но теперь опасности нет. Я снял защитное поле, так что все свободны. Вот поэтому она и расстроилась», — тихо сказала Кира. «Не понял», — удивился я. «Объясни». «За эти дни мы тут все сдружились», — объяснила Кира. «Стали почти семьей. Правда, глава семьи все время в делах и разъездах». Она лукаво посмотрела на меня. «Глава семьи?» — изумился я. «Да», — кивнула Кира. «А что тебя удивляет?» «Ничего не понимаю», — признался я. «Объясни, как можно проще». «Все тоже хотят поехать в Волково», — рассмеялась Кира. «А почему они мне ничего не говорят? Как ты себе это представляешь?» Кира шутливо толкнула меня ладонью в лоб. «Не могут же они напрашиваться. А вдруг ты не захочешь?» «В самом деле, все хотят», — уточнил я. «Пожалуй, кроме Ани. У них с Ваней намечается серьезный роман». «И ты в этом уверена?» «Конечно», — улыбнулась Кира. «Они мне сами сказали». «Вот как?» — притворно возмутился я. «Значит, тебе они сказали, а меня боятся. Ну, ладно, пусть еще немного побудут в неведении. До вечера». «Никита, ты у меня замечательный», — сказала Кира и обняла меня. Кажется, намечалось очень приятное продолжение разговора. Но именно в этот момент мой мегафон решил подать признаки жизни. Звонил пристав Заужский. «Никита Васильевич, я стою у ваших ворот, и MacBook при мне. Сейчас спущусь, Лаврентий Павлович», — вздохнул я. «Снова дела?» — улыбнулась Кира. «Приехал пристав Заужский», — объяснил я. «Он наконец-то привез твой MacBook. Только ради этого придется его впустить». «Иди», — кивнула Кира. «Пристав и MacBook — это серьезно». Новгородский губернатор Цыпляев снова налил себе коньяка. «Почему гвардейцы не звонят?» — в сотый раз спросил он Прокудина. «Они же должны доложить». «Да, доехали они до аномалии Волкова. Что там?» «Да откуда я знаю, почему?» — раздраженно прорычал Прокудин. «Они в аномалии еще, наверное. Или ресурсы грузит. Так позвони им сам. Захар, дай ты людям спокойно работать. Ты приказ написал?» «Приказ?» — взгляд Цыпляева беспокойно забегал. «А может, не надо никакого приказа, Петя? А, ну, вот зачем эти бумажки? Потом проверка к ним прицепится. Спросит, на каких основаниях я отправил гвардейцев в чужое поместье». «На каких основаниях?» Прокудин на несколько секунд задумался, глядя в окно и потирая ладонью подбородок. потом хитро прищурился. Его взгляд стал похож на взгляд лисы, услышавшей под снегом мышиный писк. «А мы с тобой устроим основание, Захар, обвиним людей Волкова в попытке мятежа против губернатора». «Ты с ума сошел?» – изумился Цыпляев. «Как мы это докажем? А если они успеют связаться со столицей, а вот это нам не нужно», – оскалился Прокудин. «Вот что, Захар, звони на станцию связи. Прикажи срочно отключить все ретрансляторы». «Как?» – задом об косяк, потеряв терпение, рявкнул Прокудин. «Просто отдай приказ и потребуй, чтобы его выполнили. Надо сделать так, чтобы люди Волкова ни с кем не могли связаться. Ни со столицей, ни с Холмском. Ты же помнишь, что Тишин под тебя копает. Ну, вот и не дай ему такой возможности». «А что потом?» – осторожно спросил Цыпляев. «Увидишь», – усмехнулся Прокудин. «Не беспокойся, дальше я все сделаю сам. Ты только выруби связь. В конце концов, как губернатор, ты имеешь на это полное право. Точно дальше все ты сделаешь». Цыпляеву отчаянно были нужны гарантии. «Сделаю», – отрезал Прокудин. «Звони, Захар». Не доверяя Цыпляеву, он сам набрал нужный номер на служебном мегафоне. Услышал в трубке равнодушное: «Станция связи, дежурный слушает». И резко пододвинул мегафон Цыпляеву. «Говорит губернатор», – откашлившись, сказал в трубку Цыпляев. «Слушаю, ваше высокопревосходительство», – испуганно ответил дежурный. Испуг в голосе связиста придал губернатору уверенности. «Приказываю отключить связь в пределах всей губернии», – твердо сказал он. «Кроме спецсвязи», – одними губами подсказал Прокудин. «Кроме спецсвязи», – повторил губернатор. «Ваше высокопревосходительство, а что случилось?» – растерянно спросил дежурный. Прокудин угрожающе сдвинул брови. Повинуясь его взгляду, Цыпляев рявкнул в трубку. «Не рассуждать. Это приказ. Выполнять немедленно». «Распустились». «Слушаюсь, ваше высокопревосходительство», – немедленно ответил дежурный. «О выполнении доложить», – веско закончил Цыпляев. «Жду у аппарата». Они с Прокудиным ждали, молча глядя друг на друга. В трубке служебного мегафона что-то тихо шуршало. Неожиданно Цыпляев подумал, что это крысы. Мысль была абсолютно дикая. Именно поэтому она запала в голову губернатору, и он никак не мог выкинуть ее. «Крысы, жирные противные крысы. Ваше высокопревосходительство, связь отключена», — сказала трубка. И снова замолчала в ожидании распоряжений. Прокудин вопросительно поднял брови, и губернатор кивнул ему. Прокудин вытащил из кармана свой личный мегафон, нажал кнопку, взглянул на экран и довольно усмехнулся. Связи не было. Жестом он показал губернатору, чтобы тот повесил трубку. «Ждать дальнейших распоряжений», – механически рявкнул Цыпляев дежурному станции связи. Затем опустил трубку на рычаги. «Отлично, Захар», – подбодрил его Прокудин. «Во что ты меня втягиваешь, Петя?» – простонал губернатор и обмяк в кресле. «Плесни коньячку, а?» Прокудин торопливо плеснул в бокал коньяку и сунул бокал в руки губернатора. А сам по спецсвязи вызвал командира гвардейцев, – говорит помощник губернатора Прокудин. «Приказ на зачистку аномалий в поместье Волкова отменяется. Поступила информация, что люди Волкова готовят мятеж. Приказываю немедленно окружить поместье и арестовать всех. Обычной связью не пользоваться, она отключена. Все распоряжения будете получать по спецсвязи». «У меня не штурмовое подразделение», – возразил командир гвардейцев. «По нашим сведениям в поместье сейчас только 3 человека», – отчеканил Прокудин. «Штурмовую группу ждать некогда, они могут уйти. Приказываю всех задержать, при сопротивлении уничтожить». «Приказ понял, выполняю», – буднично ответил командир гвардейцев. Прокудин нажал кнопку отбоя и вытер со лба капли пота. «Все, теперь пути назад нет, или он выберется сам и вытащит сына, или, плевать, он пойдет до конца». «Петя, ты что творишь?» – прошептал губернатор. «Вытаскиваю наши задницы, Захар», – грубо ответил Прокудин, и оценивающе взглянул на губернатора. Тот сгорбился в кресле. Перед ним на столе стоял пустой бокал. Кажется, этот слизняк совсем раздавлен. Глаза бегают, лысина вспотела. Губы свои толстые облизывает. Самое время надавить на него. Прокудин сделал несколько шагов по кабинету и выглянул в окно. Двор губернской управы был пуст и спокоен. Только из свинарника рабочий выкатил тачку с навозом. Прокудин недовольно поморщился. Отошел от окна, вернулся к столу и остановился перед губернатором. «Захар, мне нужны деньги. Прямо сейчас». Глава 18. Я впустил Заужского в калитку. «Пойдем в беседку, Лаврентий Павлович. Расскажешь, что с украденным многоцветом?» «Кстати, вы уже закончили с домом?» «Закончили, Никита Васильевич», — кивнул пристав. «А сегодня взяли тех троих, которые ограбили машину. Ширяев сдавал им склад за хорошие деньги. Кто они?» — поинтересовался я. «Не могу сказать, Никита Васильевич. Тайна следствия. Но хочу поблагодарить за то, что вызвали меня. Полицмейстер был вынужден поручить это дело мне. Приятно слышать», — улыбнулся я. «Но думаю, что те трое, которых ты арестовал, действовали не сами по себе. Куда они собирались деть многоцвет, и особенно, рубины? Это дорогой товар, на улице в разнос им торговать не будешь. Я выясню, Никита Васильевич», — пообещал Заужский. «Обязательно. Но думаю, что вы ошибаетесь. Арестованные клянутся, что про многоцвет узнали случайно. Решили на удачу украсть его и припрятать, а уже потом найти покупателя. А рубины?» — напомнил я. «А рубины были в той же машине. Тоже чистая случайность. Ну, если ты так уверен, то не буду тебя учить», — улыбнулся я. В это время мой мегафон коротко звякнул, на него пришло сообщение. Я взглянул на экран и недоуменно нахмурился. «Лаврентий Павлович, я отойду ненадолго, ты пока отдыхай, скоро будем накрывать на стол». Идя к задней калитке, я предупредил демона-менталиста: «Умник, будь наготове, мне не нравятся неизвестные, которые знают номер моего мегафона, остальным тоже не расслабляться». Я толкнул калитку и вышел в переулок. В том его конце, который выходил на боковую улицу, стояла черная машина. К ней прислонились два здоровяка в удобных куртках. Я оценил их обманчиво расслабленные позы и усмехнулся. Увидев меня, одни из охранников открыл заднюю дверцу машины. Ее пассажир был на голову ниже своих амбалов и куда уже в плечах, одет обыкновенно, не сразу и запомнишь. Его левую щеку наискось пересекал старый шрам, вот и все приметы. А в целом, обычный мужчина средних лет. Но потому, как подтянулись охранники, и по его прямому оценивающему взгляду я понял, это не посыльный. Человек неторопливо пошел мне навстречу. Руки он держал так, чтобы я мог видеть его пустые ладони. Его внимательный взгляд не отрывался от моего лица. На расстоянии трех шагов от меня он остановился и кивнул. «Добрый вечер, Никита Васильевич. Меня зовут Евгений Александрович Лакин. Для друзей, Жека. Мне нужно с вами поговорить. Ты следил за приставом?» — прямо спросил я. «Не я», — усмехнулся Лакин. «Мои ребята». Его взгляд оставался холодным и цепким. Он словно пытался прощупать меня. «Взять его под контроль, Ник?» — спросил умник. «Пока не надо», — ответил я демону. «Я скажу, если что». «О чем ты хочешь поговорить?» — спросил я Лакина. «Многоцвет, который вы нашли в доме на набережной Фонтанки, принадлежит мне, и камни тоже». «Принадлежал», — поправил я. «Принадлежал», — согласился Лакин. «Вряд ли полиция мне его вернет. Пристав не знает обо мне. Исполнители меня не сдадут. Им хочется жить, пусть и на каторге. Но когда я услышал, что в деле замешаны вы, то решил с вами поговорить». «Я слушаю». «Я деловой человек», — усмехнулся Лакин. «Иногда веду рискованные операции. Риск приносит деньги. Но я не собирался переходить дорогу Ликтору». «Это разумно», — усмехнулся я. «Вот об этом я и хотел вам сказать. Я спешу конфискованный товар в убытки и просто забуду об этом деле. И вас прошу сделать то же самое». «Это все?» — уточнил я. «Да», — кивнул Лакин. «Пожалуйста, не говорите приставу Заужскому о нашей встрече. Сам он на меня не выйдет. Никаких следов я не оставил, но вы рано или поздно нашли бы меня, поэтому я и приехал». «А что я получу взамен?» — спросил я. «А чего вы хотите?» — улыбнулся Лакин. «Я собираюсь вести дела в столице, и хочу, чтобы мои дела не пересекались с твоими, никак и никогда». «Меня это устраивает», — быстро сказал Лакин. «Тогда ты об этом и позаботься». Я протянул руку. «Ключи?» «Какие ключи?» — наигранно удивился Лакин. «От дома и склада». Усмехнувшись, он достал из кармана связку ключей и отдал мне. «Никита Васильевич, а вы не хотите поработать вместе? Возможно, вам понадобится охрана». «Нет, Евгений Александрович», — ответил я, — «вести дела с тобой я не стану». «Понял», — серьезно кивнул Лакин. «Тогда прощайте, Никита Васильевич. Приношу извинения за досадную случайность». Он повернулся, но я остановил его. «Евгений Александрович, пристав Заужский, мой человек, вы меня понимаете?» «Да, Никита Васильевич», — сказал Лакин. «Понимаю. Приставу ничего не угрожает». Он коротко кивнул и пошел обратно к своей машине. Я дождался, когда они уедут. Аккуратно опустил ключи поглубже в карман и вернулся в сад, не забыв запереть за собой калитку. Пристав Заужский по-прежнему сидел в беседке, но перед ним уже стоял бокал с коньяком и тарелочка с красиво разложенными на ней ломтиками лимона и сыра. Алена Ивановна позаботилась. «Лаврентий Павлович, значит, ты уверен, что кража была случайной? А почему вы спрашиваете?» Насторожился пристав. «Тоже хочу быть уверен. Краденое хранили в моем будущем доме. А, вот в чем дело». Пристав понимающе кивнул. «Не беспокойтесь. Мы там закончили и больше не побеспокоим ни вас, ни ваших людей». «Вот и хорошо», — улыбнулся я. «Что-то я проголодался». За столом собрались все. Я делал вид, что увлечен разговором с приставом Заужским, а сам искоса наблюдал. Меня удивило, как всего за несколько дней сблизились люди, которые раньше даже не были знакомы. Аня и Ваня Торопов не отходили друг от друга. Маша сидела между дедом и прадедом и счастливо улыбалась. Алена Ивановна то поправляла скатерть, то раскладывала вилки, то пододвигала блюда, чтобы всем было удобно до них дотягиваться. Гриша Баритинский так умело жарил мясо на мангале, как будто занимался этим всю жизнь. В самом деле, дружная семья собралась за общим обедом, и все то и дело поглядывали на меня. Я не стал тянуть время. Поднялся и обвел всех взглядом. Разговоры смолкли, словно кто-то невидимый выключил звук. «Судьба часто бывает мудрее нас», — улыбнулся я. «Думаю, она не просто так свела нас вместе». Семен Евграфович солидно кивнул в знак согласия. «Нам с вами выпали удивительные приключения. Мы неплохо узнали друг друга. Мы знаем, что здесь на каждого можно положиться, как на самого себя. Скоро мы с Кирой уезжаем в свое поместье. Если кто-то из вас хочет поехать с нами, просто скажите об этом. Я буду рад». Меня слушали, затаив дыхание. А затем Степа Лабуэль поднялся с места. «Я хочу поехать», — кивнул он. «Я хочу осмотреть твои аномалии, Никита. И черную аномалию ты обещал мне показать. Думаю, что смогу принести пользу. Я поеду, решено». Я с улыбкой кивнул. «Рад твоему решению, дружище. Добро пожаловать». «И я поеду», — сказала Алена Ивановна. «Мне нравится быть среди людей. Я люблю готовить, а еще больше люблю тех, кому нравится моя кухня. И Кире Андреевне моя помощь не помешает». «Ваша помощь неоценима, Алена Ивановна», — улыбнулся я. «Рад, что вы решились. А у меня отпуск в академии, и я не знаю, насколько он затянется», — немного растерянно сказал Николай Степанович Лабуэль. «Если вы позволите погостить в вашем поместье, то я могу помочь с исследованиями». Он взглянул на своего молодого отца. «Уверен, что ваша помощь нам очень пригодится», — согласился я. «Я хочу поехать с дедушкой», — звонко сказала Маша. «И с прадедушкой. Я могу помогать всем». Она смутилась и покраснела. «Места всем хватит», — серьезно кивнул я. «И работы тоже». И покосился на пристава, который с любопытством следил за происходящим. «А я бы тоже поехал», — неожиданно рассмеялся Баритинский. «Но не могу. У меня свои поместья, на кого я их оставлю? А еще у тебя молодая невеста», — напомнил я. «Ничего, пригласишь нас на свадьбу». «Конечно, приглашу. Даже не надейся отвертеться». «И я бы поехал», — сказал Ваня Торопов. «Но у меня здесь работы полно». «Ничего», — подбодрил я его. «Заезжайте в гости, а я буду вашим представителем в столице», — невозмутимо кивнул Семен Евграфович. «Вот и договорились», — усмехнулся я. «А теперь будем праздновать». Напряжение мгновенно спало. Все весело зашумели, засмеялись, зазвенели посудой. Баритинский восхищенно покрутил головой. «Никита, как ты умудряешься собирать у себя лучших людей? Такими темпами род Волковых станет самым сильным в империи. В этом и состоит план», — важно кивнул я. «Тебе бы еще титул повыше», — подначил меня Баритинский. «Хотя бы графа. А то что это такое, в самом деле, барон, будет и титул», — усмехнулся я. «Все еще впереди, Гриша». «А я и не сомневаюсь», — заявил Баритинский. «Выпьем?» «А давай», — согласился я. «За род Волковых», — завопил Гриша, поднимая бокал. «За род Волковых», — ответил Степа Лабуэль. «За род Волковых», — кивнула Алена Ивановна. Кира восхищенно посмотрела на меня, а пристав Заужский удивленно улыбнулся. «Барон, где ты собираешься всех размещать?» — спросил меня Илья. «Спасибо, что напомнил. Сейчас позвоню Арсению и предупрежу, чтобы не отпускал строителей». Я достал мегафон и набрал номер Арсения, но никто не ответил. Тогда я позвонил Косте Захарову, но в трубке звучали только короткие гудки. «Странно», — нахмурился я. На удачу набрал еще Аркадия, но на этот раз не услышал даже гудков. Магафон просто молчал. Я недоуменно покачал головой. В следующий раз оставлю старшим Потапа и выдам магафон ему. Гриша Баритинский весело хлопнул меня по плечу. Брось, Никита. Парни заняты, очевидно же. Если что-то случится, они сами тебе позвонят. Взгляд Цыпляева прыгнул в сторону. Какие деньги? Мой сын арестован, напомнил Прокудин. У меня есть связи в столице, но для того, чтобы вытащить сына, одних связей будет мало. Понадобятся деньги. Сколько? Прокудин глубоко вдохнул и твердо сказал. 200 тысяч червонцев. Ты с ума сошел, Петя? Испуганно возразил Цыпляев. Откуда у меня столько? Прокудин наперся руками на стол и навис над губернатором. Не время жадничать, Захар. Если мой сын пойдет под суд, то и меня потянут за ним. А тогда и ты не отвертишься. Дай денег, я вытащу сына, мы вместе утопим Волкова. А ты заберешь его аномалии себе. Конечно, Прокудин не собирался упускать свою долю. Но сейчас нужно было поманить Цыпляева сладкой морковкой. Губернатор жадный, он согласится. Нам надо держаться вместе, Захар, надавил Прокудин. А деньги еще заработаем. Ладно, через силу кивнул Цыпляев. У него уже не было сил противиться напору Прокудина. Стремительные перемены, которые произошли всего за несколько часов, подкосили губернатора. Хорошо. Цыпляев тяжело поднялся и пошел в приватную комнатку. Прокудин шел за ним. Открыв сейф, Цыпляев принялся бросать пачки купюр прямо на кровать. Прокудин довольно кивнул. Взял тревожный чемоданчик губернатора, вытряхнул из него ненужное барахло и сложил внутрь деньги. Аккуратно защелкнул замки. «Спасибо, Захар». И тут в кабинете тревожно зазвонила спецсвязь. Не выпуская из рук чемодан, Прокудин вернулся в кабинет и снял трубку. Прокудин слушает. «В поместье Волкова никого нет», — доложил командир гвардейцев. «А где они?» — не понял Прокудин. «Не знаю. Мы обыскали дом и все помещения. Здесь пусто. А машины?» «Машин тоже нет. На земле свежие следы». Тревога неприятно кольнула Прокудина в самое сердце. Куда могли подеваться люди Волкова? А что, если они узнали о готовящемся нападении? Что, если они прямо сейчас едут в Новгород? Или в столицу? Да нет, бред. Наверняка они просто ушли в одну из аномалий. Так уж все совпало, такой сегодня день, неудачный. Оставайтесь там, сказал Прокудин командиру гвардейцев. Дождитесь, когда люди Волкова вернутся, и арестуйте их. Принял, ответил командир. Положив трубку, Прокудин принялся перебирать варианты. Что еще можно сделать? Черт, ну почему у него нет опыта в полицейских операциях? Точно, полиция. Надо вызвать жандармов, на всякий случай, и перекрыть дороги. Захар, позвал он губернатора, звони полицмейстеру. Пусть перекроет все дороги в Холмском уезде. Надо, чтобы машину Волкова остановили. И путь пришлет жандармов сюда, в управу. Думаешь, они рискнут сунуться сюда? Не поверил губернатор. Здесь же охрана. Это просто на всякий случай, успокоил Прокудин губернатора. Но тревога не отпускала. Повинуясь ей, он машинально пошел к двери. Взялся за ключ, чтобы запереть дверь изнутри. И тут створка распахнулась, с силой ударив Прокудина по лицу. Помощник губернатора схватился за расквашенный нос и с криком повалился на пол. Теплая кровь стекала по пальцам, мгновенно стало нечем дышать. Со свистом втягивая в себя воздух, Прокудин увидел, как в кабинет вошли двое мужчин. Один из них остановился над Прокудиным и приставил к его шее острие длинного тонкого меча. Вслед за ними в кабинет в перевалку ввалился здоровенный медведь. Он встал на дыбы и угрожающе зарычал на губернатора. Между длинных медвежьих когтей с сухим треском искрили синие молнии. Я махнул рукой на попытке дозвониться в Волкова. В конце концов, мы собрались за столом, и как ни крути, а я был тут главным. Не стоило смущать всех присутствующих своим озабоченным видом. Я полностью доверял Косте Захарову и Арсению. Если не отвечают, значит, заняты. Освободятся и перезвонят. И все же, я отозвал в сторону Илью. Илюха, ты не знаешь, что император решил со старшим Прокудиным? Илья пожал плечами. Не все делается так быстро, как нам бы хотелось. Сейчас идет служебное расследование по делу его сына. Младший Прокудин отстранен от должности и сидит под домашним арестом. А в Новгород император направил проверку из казначейства. И все, удивился я. А тебе мало? Усмехнулся Илья. В имперском казначействе ревизор излеет цепных псов. Если найдут хоть малейшие нарушения, то вцепится в губернатора мертвой хваткой. А зная замашки чиновников такого ранга, я тебя уверяю, нарушения найдутся. «Ты-то чего беспокоишься?» «Не знаю», — признался я. «В общем-то не из-за чего, вроде. Но сердце почему-то не на месте. Снова твое чутье?» — насторожился Илья. «Да», — кивнул я. «Знаешь, это могут быть неполадки связи», — предположил Илья. «Погоди минуту, я выясню по своим каналам». Он достал мегафон и быстро набрал номер, задал несколько вопросов, подождал минуту и внимательно выслушал ответ. «Информация точная?» «Понял. Все, отбой». Илья с удивленным видом повернулся ко мне. «Связи нет во всей Новгородской губернии. Мой заместитель дозвонился до местной станции связи. Ему ответили, что связь отключили по приказу губернатора». «Черт, я так и знал». «Да погоди ты тревожиться, барон», — нахмурился Илья. «Это может быть простым совпадением». И тут в моем кармане настойчиво запиликал мегафон. Я взглянул на экран и быстро поднес мегафон к уху. «Слушаю, ваше величество». Илья расслышал мою фразу и яростно замахал руками, призывая всех собравшихся за столом замолчать. «Добрый вечер, Никита Васильевич», — вежливо ответил император. «Я слышу, у вас там весело». «Так и есть. Празднуем успешное окончание суда. Рад за вас. А вот мне, к сожалению, не до веселья. Да и вы, судя по всему, многого не знаете. Что-то случилось». Насторожился я. «Случилось, Никита Васильевич. Мне только что доложили, что ваши люди пробрались в губернскую управу и взяли в заложники губернатора. Огненные демоны. Мое чутье снова меня не обмануло. На этот раз, к сожалению, мои люди, да, их двое, а еще с ними медведь. Гвардия окружила управу. Но ваши люди грозят убить губернатора в случае штурма, а медведь швыряется в гвардейцев молниями». Глава 19. Император ждал моего ответа, я пытался переварить услышанное. «Арсения и Костя взяли новгородского губернатора в заложники, на кой черт, почему они не позвонили мне, когда ситуация начала накаляться?» «Так, связи не было, ее отключили по приказу губернатора, значит, он устроил что-то неожиданное, и ребятам пришлось действовать быстро». «Никита Васильевич, вы меня слышите?» – спросил император. «Очевидно, он принял мое молчание за растерянность. Я хочу, чтобы вы, ваше величество, я прошу вас подождать несколько секунд», — сказал я, и повернулся к Илье. «Илюха, как быстрее всего добраться до Новгорода?» «Вертолетом», — сразу же ответил Илья. «У тебя есть?» «Нет, это надо решать через...» Он показал глазами на мой мегафон. «Отлично, ваше величество», — сказал я. «Мне нужна связь с моими людьми и вертолет до Новгорода». «Что они требуют?» «Они как раз и хотят связаться с вами. Утверждают, что у них не было другого выхода». «Отмените штурм», — быстро сказал я. «И дайте вертолет. Я разберусь на месте». «Никита Васильевич, просто прикажите вашим людям освободить губернатора и сдаться. Разбираться будем после». «Нет, ваше величество. Я не верю губернатору и его гвардейцам. Сейчас мои люди в относительной безопасности. Но если они отпустят губернатора, то их убьют. Просто отмените штурм и дайте мне вертолет». «Почему вы так уверены, что их убьют?» «Ваш губернатор в чем-то крупно проворовался. Думаю, он испугался проверки, которую вы отправили в Новгород. Решил срочно добыть деньги, возможно, в моих аномалиях. Я не знаю, что именно он задумал, но мои ребята при любом раскладе становятся ненужными свидетелями, и он от них избавится». «Никита Васильевич, у вас есть хоть какие-то доказательства?» «Нет». «А если я отдам приказ ни в коем случае не убивать ваших людей?» «Черт, да не поможет это». «Ваше величество, ответьте честно, все ваши приказы исполняются неукоснительно?» «Поймите, губернатору нечего терять». Мельком я заметил изумление в глазах пристава Заужского. «Я понимал, что очень рискую. Если император упрется, мне придется угнать вертолет. Да еще и вместе с пилотом. Сам я никогда не летал на таких машинах». «Хорошо», — помолчав, сказал император. «Вертолет будет. Вы сейчас в Бернгардовке?» «Да». «Поезжайте в Ржевский аэропорт, это недалеко от вас. Вертолет будет ждать вас там». «Спасибо, ваше величество. Связь с Новгородской губернией уже восстановлена?» «Да, 10 минут назад». «Тогда я позвоню своим парням по дороге». Илья уже сидел в машине. Я прыгнул на пассажирское сиденье, и он рванул с места, а я лихорадочно набрал номер Кости Захарова. «Гудок, еще один, Никита», — радостно закричал Костя. «Ну, наконец-то, а у нас такое творится. Губернатор жив», — перебил я его. «А что ему сделается? Сидит в своем кресле, Потап его охраняет. Тут еще его помощник, я ему нос дверью расшиб. А гвардия?» «Сейчас посмотрю», — сказал Костя. «Не подходи к окну», — заорал я. «Все нормально. Гвардейцы оцепили здание. 10 минут назад предложили нам сдаться. Как вы пробрались в здание управы?» «Через тень», — объяснил Захаров. «Помнишь, я тебе рассказывал, что Потап нас научил? Через тень, воздушные демоны. Значит, вы можете в любой момент уйти оттуда?» «Конечно», — весело ответил Захаров. «Мы же не идиоты. Фух, у меня отлегло от сердца. Вы, Костя, бросайте нафиг губернатора и валите из Новгорода. В поместье, в аномалии, куда угодно. Все, вы своего добились, я в курсе ситуации, император тоже. Теперь главное, чтобы не начался штурм. Я скоро буду». «Не горячись, Никита», — ответил Захаров. «Мы можем уйти в любой момент, но лучше дождемся тебя здесь, так безопаснее. Пока губернатор у нас, никто не рискнет штурмовать здание. А ментальная магия, думаешь, вы сможете ей противостоять?» «Гвардейцам, да», — твердо ответил Захаров. «На это нашей ментальной защиты хватит. Черт, может быть, ты и прав». Я прикусил губу. Я слишком хорошо знал, что такое ментальная магия. Сам не раз ее использовал и видел, как люди в одно мгновение теряют контроль над собой. Но это обычные люди, без магического дара. Одаренные способны сопротивляться ментальному воздействию. Как долго, это зависит от силы дара. «Хорошо, сидите там, я вылетаю на вертолете». Я повернулся в Илье. «Сколько времени лететь до Новгорода?» «Меньше часа», — ответил Илья. «И там примерно полчаса на дорогу от вертолетной площадки». «Слышал?» — спросил я Захарова. «Полтора часа, и я у вас. Но если гвардейцы начнут штурм, уходите немедленно. Потом свяжемся. И учти, что наш разговор могли слушать. Эта мысль только что пришла мне в голову. Не привык я еще к магической связи». «Учту», — сказал Костя. «В общем, действуй по обстоятельствам. Я на тебя полагаюсь». «Понял, Никита. Пойми, у нас не было другого выхода». «Я знаю, Костя», — ответил я. «Верю». В этот момент наша машина влетела на летное поле Ржевского аэропорта. Именно отсюда я улетал в Новгород на дирижабле. И сейчас огромные серебристые туши этих воздушных китов покачивались над зеленой травой летного поля. Илья, не сбавляя скорости, помчался по траве к дальнему концу летного поля. Я не стал спрашивать друга, куда мы едем, раз так несется, значит, уверен. Через 5 минут Илья резко затормозил возле большого пузатого вертолета. Его застекленная кабина напоминала добродушную морду какой-то рыбы. Внутри вертолета свободно поместились бы 5 таких машин, как наша. Но на фоне дирижаблей он казался просто стрекозой. На зеленом борту вертолета красовался герб империи. «Транспортный», — одобрительно сказал Илья, выпрыгивая из машины. «Я выскочил следом и только сейчас обнаружил, что мы не одни. Все, кто был в поместье, примчались следом за нами, включая призраков и охранников. А еще с ними был черный кот с рваным левым ухом. Он недоверчиво смотрел на вертолет и топорщил шерсть на загривке. «А вы куда?» — спросил Илья. «Мы с вами», — твердо ответил Степа Лабуаль, шагнув вперед. Остальные согласно кивнули. «Никита, ты сказал, что мы можем поехать с тобой», — сказала Кира. «Вот, мы и едем. Вертолет возьмет всех?» — спросил я Илью, перекрикивая шум винтов. Они уже начали медленно вращаться, постепенно набирая обороты. «Да», — крикнул в ответ Илья, — «тогда летим». К нам подбежал бортмеханик в мятом комбинезоне. «Кто старший?» — спросил он. Я махнул ему рукой, и бортмеханик вручил мне наушники. «Связь с пилотами». По крутой металлической лесенке мы поднялись в просторную грузовую кабину. Она была пустой, не считая узеньких скамеек вдоль бортов. Грохот двигателей гулко отражался в пустом пространстве. Кот заскочил в вертолет прямо передо мной, прижался к моей ноге, отважно сверкая зелеными глазами. Я подхватил его на руки. Мы расселись по местам, кот устроился у меня на коленях, гул винтов усилился. Вертолет качнулся и пополз вверх, кренясь вперед и влево. Я взглянул в овальный иллюминатор и увидел, что зеленое летное поле уходит вниз, одновременно уползая в сторону. Затем оно медленно повернулось. Это вертолет лег на курс. Я надел наушники. Гул двигателей мгновенно превратился в неясное пульсирующее бормотание. «Есть кто?» — спросил я. Незнакомый голос отозвался. «Второй пилот слушает», — говорит барон Волков. «Летим прямо в Новгород. Мне надо, чтобы вы зависли над зданием губернской управы и сбросили меня вниз. Остальных пассажиров доставьте в аэропорт». «Минуту», — ответил пилот. Я снова услышал его голос. Он говорил куда-то в сторону. Видно, связался со своим начальством. Через минуту пилот вызвал меня. «Принято, господин барон, сбросить вас над зданием управы». Кира сидела рядом со мной и морщилась от шума винтов. Я снял с себя наушники и осторожно надел на нее, а сам откинул голову, прислонился затылком к вибрирующему металлу и закрыл глаза. «Умник, тебе сегодня придется поработать так, как никогда раньше. Справишься, что нужно делать, Ник? Надо будет взять под контроль всех гвардейцев, которые окружили здание. Среди них много одаренных. Может, проще взять под контроль их командира?» — предложил Циклоп. Ему тоже хотелось поучаствовать в разработке плана. «Проще», — согласился я, — «но его будет сложно отыскать, хотя, если он попадется на глаза. Так что, умник, справишься?» «Я попробую, Ник», — осторожно ответил демон-менталист. «Но мне понадобится много магической энергии. Забирай хоть всю», — разрешил я. «Оставь мне столько, чтобы я не расшибся при высадке». Минут через 40 Кира тронула меня за рукав. Я открыл глаза и взглянул на нее. Кира протянула мне наушники. «Спасибо», — сказал я. Кира прочитала это по губам и улыбнулась. Я надел наушники. «Господин барон», — вызывал второй пилот. «Господин барон, слушаю», — сказал я. «Мы подлетаем. Вы готовы?» «Готов», — открылась дверь кабины пилотов. Из нее появился знакомый бортмеханик и приглашающе кивнул мне. «Будь осторожен», — крикнула мне Кира, перекрывая шум двигателей. Я подмигнул ей, взял кота на руки и передал его Кире. Потом поднялся и пошел к бортмеханику. Бортмеханик наклонился, потянул рукоятку и открыл люк в полу. Через овальное отверстие в кабину ворвался грохот и поток свежего ветра. Бортмеханик показал рукой вниз. Я выглянул в люк, далеко внизу медленно проплывал город. Плоские здания, словно нарисованные на земле, и черные угловатые тени от них. Узкие полоски дорог с еле заметными автомобилями. Маленькие кружки площадей и аккуратные зеленые квадратики городских парков. Справа тянулась широкая серебристая лента реки. На ее берегу стоял старый Кремль. Рядом с ним я увидел узкую песчаную полоску городского пляжа. «Сейчас спустимся ниже, господин барон», — сказал мне в ухо второй пилот. «Только не слишком низко», — предупредил я. «Мне нужно время в воздухе». Вертолет начал медленно снижаться. Я увидел длинное вытянутое здание. Это и была губернская управа. Ее металлическая крыша блестела на солнце. Когда до земли оставалось около 200 метров, я снял наушники и протянул их бортмеханику, а затем сложил руки по швам и прыгнул в люк. Ветер засвистел в ушах, толкнул меня в грудь и попытался опрокинуть. В глазах сверкнуло розовое, меня развернуло лицом к закату. На мгновение мелькнул зависший в воздухе черный силуэт вертолета, я стремительно удалялся от него, а потом я щелкнул пальцами и использовал магию воздуха. Тело стало легким, падение замедлилось, а потом совсем прекратилось. Ветер, упруго бивший в лицо, мгновенно утих. Теперь он еле заметно трепал мои волосы. Черное тельце с растопыренными лапами стремительно пролетело мимо меня. Я едва успел сообразить, что это. Торопливо прищелкнул пальцами и с облегчением вздохнул. «Убийца, каких демонов ты выпрыгнул из вертолета? Ник, я же призрак, а призраки не разбиваются. Кто тебя знает?» — проворчал я. «Неохота проверять». Мы с котом медленно-медленно опускались вниз, как будто тонули в очень густом киселе. Вечернее солнце вполне могло сойти за подсветку, не хватало только торжественного пения. «Работай, умник», — сказал я демону-менталисту. Умник забормотал свою неразборчивую песню. Я уже отчетливо видел внизу крышу здания, площадь перед ним, а на площади — служебные машины и маленькие фигурки гвардейцев. Услышав гипнотическую песню умника, гвардейцы замерли. «Получается, Ник», — сказал мне демон. «Они не ожидали нападения и оказались не готовы. Сделать так, чтобы они сложили оружие, не нужно», — сказал я. «Это их напугает. Лучше всего, если они даже не догадаются о том, что ты воздействуешь на них. Пусть считают, что все идет само собой». «Хорошо», — отозвался демон. Его чарующая песня чуть изменила тональность. Слева мелькнули макушки высоких тополей в городском парке. Железная крыша здания губернской управы медленно приближалась. Я поджал ноги, щелкнул пальцами и мягко спрыгнул вниз. Тонкое железо громыхнуло под каблуками. Присев, я коснулся его ладонью, крыша нагрелась на солнце. Кот плюхнулся рядом со мной на все четыре лапы. Не вставая, я огляделся. Крыша была пуста. Никто не кричал, пытаясь поднять тревогу. Никто не швырял в меня огненными шарами и ледяными копьями. Ну, и слава ордену. Не хватало мне только жертв среди гвардейцев. Осторожно ступая по тонкому железу, Я добрался до настила из досок, похожего на деревянную тропинку. Тропинка привела меня к слуховому окну. Окно оказалось не заперто, просто прикрыто решетчатыми ставнями. Через него я попал на чердак, который давным-давно облюбовали голуби. Здесь было темно, и резко пахло птичьим пометом. Я щелкнул пальцами и зажег крохотный магический огонек в ладони. Испуганные голуби, шумно хлопая крыльями, сорвались с балок и стропил. Кот прижал уши и хищно зашипел. «Умник, в здании тоже могут быть гвардейцы», — предупредил я демона-менталиста. «Будь настороже, наверняка не я один такой умный». Но на моей стороне было преимущество, гвардейцы не ожидали, что к осажденным придет подмога с воздуха. Отмахиваясь от кружащегося в воздухе голубиного пуха, я отыскал люк и через него попал на верхнюю площадку черной лестницы. А там не стал ничего придумывать и просто позвонил Косте Захарову. Костя отозвался после третьего гудка. «Я уже в здании», — обрадовал я его. «Как вас найти?» «Мы в кабинете губернатора», — объяснил Костя. «Это на втором этаже, направо от главной лестницы по широкому коридору. Первую двойку гвардейцев мы обнаружили этажом ниже. Парни неподвижно стояли у стены и смотрели мимо нас в пустую даль коридора. Когда мы с котом прошли мимо, гвардейцы даже не шелохнулись, умник крепко держал их. У главной лестницы еще двое», — предупредил меня менталист. «Нам надо пройти мимо них. Ник, можно я отпущу гвардейцев, которые снаружи? Мне трудно держать всех сразу». «Можно», — сказал я. Внутри здания мы уже были в безопасности. Гвардейцы возле лестницы замерли и напоминали статуи. У одного из них на груди висела рация. Когда мы с убийцей проходили мимо, рация зашипела и щелкнула. «Второй пост, что у вас?» — спросил мужской голос. «Второй пост, почему не отвечаете?» Я протянул руку и аккуратно нажал кнопку на устройстве. Рация замолчала. Широкую дверь в кабинет губернатора я отыскал по массивной позолоченной табличке. Встал сбоку от двери и постучал по ней костяшками пальцев. «Парни, это я. Точнее, мы. Никита?» Послышался из-за двери голос Захарова. Ключ щелкнул в замке, и дверь приоткрылась. Я увидел лицо Кости. Он недоверчиво посмотрел на меня, широко улыбнулся и распахнул дверь. «Точно, Никита!» Я кивнул коту. «Убийца, входи!» Кот шмыгнул в губернаторский кабинет. Оттуда сразу же послышался недоуменный рык Потапа и кошачье шипение. «Воздушные демоны!» Я торопливо вбежал следом за котом и увидел дивную картину. Посреди просторного кабинета, выгнув спину крутой дугой, замер черный кот, а к нему опасливо тянулся носом довольно упитанный медведь. Кот зашипел и поднял переднюю лапу. Медведь сразу же отдернул нос и обиженно рявкнул. «Знакомьтесь», — усмехнулся я и обвел взглядом кабинет губернатора. Хозяин кабинета сидел в своем кресле. Впрочем, вид у него был совсем не хозяйский. Он то и дело стрелял глазами по сторонам и испуганно шевелил полными губами. «Губернатор?» — спросил я. «Да-да», — кивнул он. «А вы кто?» «Никита Волков, барон и ликтор». На стуле рядом с губернатором примостился еще один чиновник. Его лицо было перемазано засохшей кровью. А вот взгляд его мне не понравился. В нем не было испуга, он был холодным, как взгляд змеи. «Ты помощник губернатора Прокудин?» – спросил я. Прокудин попытался посмотреть на меня с вызовом, но у него не получилось. Тогда он поджал губы и молча отвернулся. Арсений тоже подошел к нам. Я пожал ему руку. «А теперь рассказывайте подробно, что у вас случилось, и где Аркадий?» «Он с демонами охраняет аномалию природы», – объяснил Костя. «А что там? Пока все спокойно, я только что ему звонил». Захаров кивком показал на губернатора. «Этот вот жердяй отправил гвардейцев в наши аномалии и вырубил связь, чтобы мы никого не могли предупредить. Мы решили, что аномалия природы важнее всего. Оставили там демонов и Аркадия, а сами рванули сюда. Не было времени придумывать что-то еще. Это не я», — возмущенно выкрикнул губернатор. «Это все Прокудин». Он вскочил с кресла и перегнулся через стол, заглядывая мне в лицо. «Поверьте, я не хотел. Он меня заставил. Движение губернатора отвлекло меня, и я упустил Прокудина из вида всего на секунду. Этого помощнику губернатора хватило. Он змеиным движением метнулся к столу, схватил с него тяжелый пресс-папье и ударил губернатора по голове. Губернатор рухнул лицом на стол, по его лысине потекла кровь. Захаров подскочил к Прокудину и с размаха залепил ему в челюсть. Прокудин, взмахнув руками, выронил пресс-папье и рухнул навзничь. Глава 20. Огненные демоны. Не хватало только, чтобы Прокудин убил губернатора. Его смерть попытаются повесить на нас. Я подбежал к Цыпляеву. Он лежал лицом на своем необъятном столе и не шевелился. Я положил ладонь на его жирный загривок. «Живчик, проверь, жив он или нет». Ладонь обожгло знакомое жжение. Это сквозь мою кожу пророс тонкий древесный побег. «Он жив, Ник», через минуту прошамкал демон природы, но потерял сознание. «И еще у него сотрясение мозга. Ты можешь подлечить его?» «Нет», — отозвался Живчик. «Ему просто нужно отлежаться. Через пару часов придет в себя, но лучше, чтобы рядом были лекари. Слава ордену! Положи его на пол», — посоветовал Живчик. «Только не на спину». За моей спиной слышалось злобное пыхтение. Я обернулся и увидел, что Костя Захаров повалил Прокудина на пол и вяжет ему руки брючным ремнем. Прокудин попытался вырваться, и Костя коротко ударил его по шее. «Не дергайся, тварь! Костя, только не убей его!» — попросил я. «Нам понадобятся его показания». Костя молча кивнул, заломил руки Прокудина за спину и затянул на его запястьях ремень. «Надо было тебя сразу связать». Прокудин злобно зыркал заплывшим глазом. Я стащил Цыпляева с кресла и опустил на пол. «Ну, и отожрался губернатор, настоящий Боров». Я положил его на бок и подпер креслом, чтобы не перевернулся. «Пусть полежит. Никита, что будем делать теперь?» — спросил меня Арсений. Я коротко взглянул на него. Парень нисколько не напоминал того перепуганного послушника, которого я впервые встретил на Валааме. Собранное лицо, решительный взгляд. «Дай мне минуту, чтобы осмотреться», — кивнул я. Окинул взглядом просторный кабинет губернатора. Ничего необычного. Огромный письменный стол, диван у стены. На стене над столом портрет его величества. Император ответил мне царственным взглядом, и я вспомнил, что надо ему позвонить. Он ведь ждет моего доклада. В углу за портьерой я заметил приоткрытую дверь. «Что там?» — спросил я Костю. «Убежище», — ухмыльнулся Захаров. За дверью оказалась небольшая комнатка. Из мебели широченная кровать с пышным матрасом и столик, на котором стояли коньячные бокалы. Похоже, интимное гнездышко губернатора. На кровати в беспорядке валялись вещи. Бежать губернатор собирался, что ли? В углу громоздился приоткрытый сейф. Я заглянул в него и увидел стопки бумаг вперемешку с пачками денег. «А это у нас вещественные доказательства». Я очень надеялся, что комиссия из казначейства с ними разберется. Вот только когда она приедет, эта комиссия... «Ник, я не смогу долго держать гвардейцев», — внезапно предупредил меня умник. «Расходуется слишком много магических сил». «Сколько еще?» — спросил я. «Час, максимум. Но потом ты сможешь драться только руками. Неприятная новость. Костя, обыщи их карманы», — крикнул я Захарову. «Собери все ключи. Надо все здесь запереть». Я захлопнул сейф и ментальным усилием запер магический замок. Дернул ручку, сейф не открылся. «Ничего, имперские спецы вскроют, когда понадобится». В сейф была встроена магическая ловушка, которая должна была уничтожить его содержимое в случае взлома. Я не стал ее активировать, зато повесил на дверцу охранную печать ордена ликторов. Костя Захаров сунул мне в руку связки ключей. Я запер комнатку с сейфом и тоже использовал охранную печать. «Так, какие-то доказательства могут быть в кабинете Прокудина. Эта крыса могла и компромат на губернатора собрать». В способностях Прокудина я не сомневался, уже насмотрелся на его сына. «А яблоко от яблони недалеко падает. Где твой кабинет?» — спросил я Прокудина. Прокудин злобно оскалился и промолчал. Церемониться с ним мне было некогда. «Умник, вытряхни из него все», — приказал я демону-менталисту. Через минуту я узнал, что кабинет Прокудина находится в другом крыле здания. Нужно было пройти мимо лестницы, где караулили гвардейцы. «Кабинет заперт?» — спросил я. «Да», — механически кивнул Прокудин. Его глаза были пустыми и безжизненными. По моей просьбе умник полностью взял его под контроль. «А сейф? Сейф есть?» «Да». «Он заперт?» «Да». «Ладно, одной проблемой меньше. Что будем делать, Никита?» — спросил Костя. «Выходить», — ответил я. «Гвардейцев я держу под контролем. Сейчас позвоню императору и скажу, что все улажено». «Самому императору?» — удивился Костя. «У тебя есть его номер?» «Есть», — усмехнулся я. «И поверь, он с нетерпением ждет звонка. Кашу вы заварили такую, что все правительство стоит на ушах». «Нам пришлось», — объяснил Захаров. «Понимаю и одобряю», — кивнул я. Внутреннее напряжение немного отпустило меня, но я остро чувствовал, как неумолимо тает запас магических сил. Даже у меня он не был бесконечным. Трудно держать под контролем такую уйму народа. Ник, я могу отпустить Прокудина, напомнил умник. Да, кивнул я, он больше не нужен. Прокудин недоуменно потряс головой, потом снова уставился на меня, уже не с вызовом, а с суеверным испугом. И показания на суде ты тоже дашь, сказал я, чтобы добить его окончательно, даже не мечтая отвертеться. Прокудин опустил глаза и сник. Я выглянул в окно. Гвардейцы сонно переминались на площади. Со стороны все выглядело так, словно они просто стоят в оцеплении и ждут приказа. И тут я услышал далекий гул вертолетных винтов. Гул быстро приближался. Вот он перешел в рев. А затем над самой площадью прошла тройка вертолетов с гербами империи на борту. Это еще что такое? Погоня? Его величество передумал и прислал свою гвардию. Воздушные демоны. Я повернулся к Захарову. Костя, похоже, это по вашей душе. План меняется. Быстро собирайтесь и уходите через тени. Доберитесь до поместья и укройтесь в одной из аномалий. Костя изумленно уставился на меня. Потап недовольно фыркнул и заискрил когтями. С его лап с сухим треском посыпались крохотные молнии. «Никита, мы не уйдем», — сказал Арсений. «Не бросим тебя одного. Ничего страшного со мной не случится, парни», — терпеливо объяснил я. «Я не собираюсь сражаться с имперской гвардией». «Все равно», — упрямо ответил Арсений. «Мы все это затеяли, и теперь не будем сбегать». «И не уговаривай», — добавил Захаров. Вертолеты еще раз с ревом прошли над площадью, так низко, что поднятый их винтами воздушный вихрь растрепал мне волосы. Похоже, пилоты высматривали место для посадки. Люди на площади задирали головы и показывали пальцами на мощные воздушные машины. И вот головной вертолет завис и медленно опустился на брусчатку. Из его кабины посыпались фигурки в форме имперской гвардии. Чуть в стороне разгружались два других вертолета. «Умник», с отчаянной надеждой спросил я, «этих мы сможем взять под контроль?» «Нет, Ник», ответил демон, «их слишком много». Он помолчал секунду и добавил, «местных гвардейцев тоже лучше отпустить, надо поберечь силы». «Ладно», скривился я, «отпускай». Прибывшие подкрепления мгновенно рассыпалось по площади и окружило здание. Гвардейцы держались на расстоянии, помнили о магических молниях Потапа. Один из них вышел вперед. Я узнал генерала Новикова. Так вот, кто теперь командует операцией? Логично. Кому и решать чрезвычайную ситуацию, как не новому главе губернской службы ликторов? Новикову подали мегафон, и он направил его раструб прямо на окна губернаторского кабинета. «Господин барон, вы здесь?» – спросил Новиков. Его голос, усиленный мегафоном, раскатился над площадью. Я подошел к окну и поднял руку, чтобы Новиков меня увидел.